«Итак, господа, начнем наши переговоры». Русов поглядел на сеньора Артегу, тот кивнул. Перевел взгляд на Кока и с трудом удержался от улыбки. Кок был в белой рубахе, пуговицы которой от чего-то были пришиты синими нитками, в темных солнцезащитных очках и белых нитяных, полученных, видно, у боцмана, перчатках. И Кок солидно кивнул, мол, все в порядке, чиф, кашлянул в сухой кулак, разложил перед собой листки с рецептами и поправил очки. Итак, рецепт номер один. Щи. Записывайте, сеньор Артега. Я буду переводить. Я весь внимание, сказал сеньор Артега. Варим мясной бульон. Кладуть в него квашеную капустку. Высоким напряженным голосом проговорил Федор Петрович. Добавляете в него 1,5 стакана воды, немного масла, затем закрываете кастрюлю крышкой и тушить продукт час. Кок передохнул, кашлянул. После этого продукт заливаете бульоном, кладуть в кастрюлю лавровый лист, перец, соль, мучную заправку и разные корешки, жареные с томатом, и подаете на стол. Рецепт стоит $500. «100», — сказал сеньор Фернандо. «Я же не очень богатый миллионер, сеньоры». «400», — внимательно поглядев на Русова поверх очков, сбавил цену Кок. «Какие это будут щи, сеньор?» «110», — сведя лохматые брови, проговорил Артега. «Сеньор, не забывайте, что ресторан я открою лишь из желания установить более дружественные отношения между нашими странами». «250», — предложил Русов. Кок встрепенулся, поднял руки вверх, махнул именно Русова. «Что вы?» «Идем на уступки из этих же интернациональных побуждений, сеньор Артага». «111. Сеньоры, вы меня грабите». «200. 112. «Хорошо. Решили. Кок, пиши. Рецепт щей уступлен сеньору Фернандо Артеге за $115, да?» «Да, за $113, кивнул Артега. «Дальше». Вошел боцман, присел на краешек дивана, стянул с головы закапанный белой краской берет. Прислушался к разговору, подмигнул Коку. Русов поглядел на часы. «Ага, вот и Жора». «Пирожки с картохой!» — продолжил Федор Петрович. «Все остальное я подберу из книги о русской пище, которую мне, конечно же, пришлют из Москвы, из посольства, если я попрошу об этом», — проговорил Артега и поднялся. Кок в удивлении развел руками, а Артега добавил. «Хотя вот что. Сеньор Русов, вы переведите мне еще 8 предложенных сеньором Дониным рецептов, всего на сумму в $1000. Хорошо? Деньги я перечислю на вашу контору. Раздадите их членам экипажа. Мне же хочется, чтобы хоть как-нибудь... Понимаете? Хорошо. Я все сделаю после вахты», — сказал Русов. «Жора, принимай вахту». «Как дела?» «Все в порядке, чиф», — ответил Куликов. «Когда встреча с бразильцами?» «Вечером. Часов 18. Сейчас схожу к Бубину, чтобы выходил на связь с Сан-Себастьяном. Договоримся, как проведем встречу. Боцман, что у тебя?» «Покраска опалубы у меня. Соревнования у нас, разве забыли? Валубная команда красит левую половину корыта, а машина палубу вдоль правого борта. Известить всех надо, чтобы сразу после завтрака. Извещу. Все? Артегу я в нашу команду записал. Скажи ему. Что-то случилось? Спросил Артега, заслышав свою фамилию. Покраска палубы, сеньор Артега. Последнее в этом рейсе социалистическое соревнование между палубой и машинной командой. Соревнование? Как это понять? Кто быстрее, тот больше заработает, да? О, я с удовольствием. Глядишь, и верну себе сотню долларов. Идем, Федя, сказал боцман сеньору Артеге. Дам тебе робу, милый. Каким-то нервным был этот день. Духота, полной грудью не вздохнуть. Весь горизонт был затянут золотистым маревом, в котором блеклым желтком застыло солнце. Вроде бы и не посылало на океан своих лучей, но все было раскалено, металл, дерево. Да и сам воздух, насыщенный горячей пылью, поднятый где-то в глубинах Африки и выброшенный горячим ветром пустынь в океан. Нервничал капитан. Злой, раздраженный бродил по рубке и придирался к стоящему на руле Мухину, что тот плохо держит танкер на курсе, дергал бубина, который никак не мог связаться с Сан-Себастьяном. Капитан опасался, что бразилец не выйдет на рандеву в оговоренные сроки, и придется пересаживать людей с судна на судно в темноте. А это очень опасно. Либо придется ждать рассвета. Но согласится ли бразилец терять впустую время? Капитан не мог найти себе места. Все бродил и бродил по рубке, заглядывал к бубину, раскачиваясь с пяток на носки, торчал за спиной Мухина, следил за курсометром. «Товарищ капитан, я так не могу!» — сказал Мухин. «Ну что вы торчите за моей спиной?» «Ровнее, ровнее держите курс, Мухин!» — проворчал Горин. «Он отлично держит курс, капитан!» «С трудом сдерживаясь, чтобы не надерзить!» — проговорил Куликов. «Ну что вы сегодня ко всем придираетесь?» «Капитаны не придираются, Куликов!» «Капитаны дают указания, слышите?» — вскипел Горин. «Мухин, отойдите от колонки. Глядите, как это делается». Мухин хмыкнул, пожал плечами, отошел, и капитан занял его место. Нажал на одну кнопку, выравнивая ход танкера на другую. Танкер вильнул, и Мухин усмехнулся. Вряд ли капитан мог вести танкера лучше, чем он, матрос, постоянно стоящий на руле. «Вот как надо держать танкер на курсе, матрос Мухин!» Сердито проговорил капитан и отошел от колонки. «Учишь вас, учишь!» Громко стукнула дверь, вошел доктор. Лицо у него было встревоженным. Кивнул Куликову, отер пот с лица, спросил, «Где Русов?» И звонил ему в каюту и стучался. «Да на палубе. В команде боцмана кистью орудует», — ответил Жора. «А что случилось?» «Николай Владимирович», — позвал доктор в открытое окно рубки. «Поднимитесь в рубку, пожалуйста». «Да что произошло-то?» — спросил и капитан. «Почему вам именно Русов понадобился?» «С Танюшкой плохо. Видно, пора ей». Русов кивнул. «Иду, иду». Вместе с боцманом они спорили с Володиным. Боцман считал, что машина кладет слишком тонкий слой краски. Мазюкает, а не красит. Володин же доказывал, что именно так и надо красить. Слой краски должен быть тонким. Так лучше сохнет и намертво прикипает к железу. Уж они-то механики это знают лучше, чем матросы. Потный, краснолицый, от духоты Русов поднялся в рубку. Вытирая руки, смоченные в солидоле тряпкой, он выразительно поглядел на Жору, и тот направился в штурманскую за сигаретами. Распахнул дверь, и все увидели, что в штурманской на диване сидит Виктория. «Куликов, Сколько раз мне надо объяснять вам, что... Звенящим голосом начал капитан и даже задохнулся от возмущения. Сколько раз мне, капитану танкера, нужно повторять? Это я разрешил, Михаил Петрович. Вступился за штурмана Русов. Закурил, затянулся дымом. Не мешает же? Не мешает? Да что это такое? Да кто тут на танкере капитан? Вы Русов или я? Вы, капитан, вы. Русов едва сдерживался, чтобы не повысить голос. Что за день? Он подошел к окну, и Горин двинулся следом. Остановился, тяжело, возбужденно дыша рядом, а Русов сказал. Глядите, какие у нас молодцы ребята. Танкер-то как новенький становится. А вы по пустякам нервничаете. Палуба, кажется, побеждает. Но есть же устав, вы понимаете? Не трогайте девчонку. Ведь сегодня ребята расстанутся. И навсегда. Но ведь есть обязательные условия несения вахтенной службы, которые нарушать не положено. Поглядите-ка лучше, как наш миллионер старается. Да он лучше и быстрее всех красит. «Ура! Наша взяла!» — донесся с палубы хрипловатый басок боцмана. Да, так оно и было. Вся правая половина танкера уже была покрашена, а механикам оставалось мазать еще метра два перед полубаком. Сеньор Ортега стоял возле боцмана, потный, уставший, но очень довольный. Он смеялся, взмахивал рукой и подпрыгивал, как футболист, забивший гол в ворота противника. «Поможем кочегарам!» — крикнул боцман. «За мной, матросы!» «Ладно. Пускай девушка побудет в штурманской», — буркнул капитан и стиснул виски руками. «Дьявольская духота! Легли бы, капитан!» Русов погасил сигарету. «Идем, док, разберемся с Юриком». «А, вот и бубен. Ну как?» «Фух, отыскался все ж, Сан-Себастьян. Проходимость ни к черту!» «Где и когда?» — нетерпеливо спросил капитан. «Встреча!» «Где и когда?» — как эхо повторил Жора. «Проходимость ни к черту. Кажется, что и радиоволны расплавились в этой жаре, а не только мозги. Вот!» Бубин приблизил листок, который держал в руках, к лицу. Прочитал. «Назначаем вам рандеву?» «Ишь ты, назначаем!» — буркнул капитан. «Ну?» «Рандеву у островов Зеленого мыса. Восточная оконечность острова Буавишта. 16 градусов 7 минут северной широты и 22 градуса 50 минут западной долготы. В 16 часов ровно. Просим точно выдержать время, запятая. Идем по строгому расписанию. До встречи. Капитан теплохода Сан-Себастьян Альфредо Дальдаго». «Успеваем?» — озабоченно проговорил капитан. «Ишь ты! Они нам назначают! Ну-ка, взглянем на карту, что там?» Толпой направились в рубку. Завидя мужчин, Виктория больше вжалась в угол дивана. Лицо у нее было бледным, ярко выделялись, торчали, — подумал Русов, — глаза. Девушка поджала ноги, взглянула на Куликова, и тот едва приметно кивнул ей, улыбнулся, успокаивая. А капитан рывком придвинул к себе карту, потянулся за циркулем и измерил расстояние от точки, где сейчас находился посад, до острова Буавишта. Огорченно кинул циркуль на стол. «Черт бы их побрал!» — назначает. «Сейчас 11, а пробежать надо до островов почти 100 миль. Что, мой эсминец?» «Ничего страшного, капитан», — сказал Русов. «Пробежимся на форсированном режиме. В Володин добавит 3-4 мили. И не подумаю, послышался за их спинами голос старшего механика. Он только что вошел в рубку, но услышал главное, что могло его интересовать. Мы и так идем со скоростью предельной для машины в этих широтах. 16 узлов. Прибавьте обороты, Володин, я приказываю, вскипел капитан. Владимир Владимирович, ведь можете же, поддержал капитана и Русов. Но сколько нам таскаться по океану с этими бразильцами? Хорошо. Пишите письменное распоряжение, уступил Володин, понимая, конечно же, что положение безвыходное. Пишите, что приказывается мне, ввиду сложившихся обстоятельств. О, Боже! Капитан оперся локтями о стул, опустил голову в руки. Николай Владимирович, напишите вы ему распоряжение. Идите, капитан, в каюту. Володин поглядел на Русова и усмехнулся. И тот усмехнулся, пожал плечами. Ладно, он напишет такое распоряжение, примет ответственность на себя. Сказал Володину, прибавляйте обороты. Сейчас я загляну к Юрию Куроеву и накатаю бумагу. Идем, док. Черт бы вас всех побрал, вскричал Володин. Прибавь обороты. Это же машина, вы понимаете? Замолк, тихо сказал Русову. Коля, не надо никаких бумаг. Запарю двигун, все равно посадят. Остров Боавишта является восточным из островов Зеленого мыса. В восточной половине острова, в направлении с севера на юг, тянется горная цепь высотой 300-400 метров. На острове ведется добыча соли. Вблизи берегов острова лежит много рифов. Положение и протяженность рифов, показанные на картах, недостоверны. Остров Боавишта является хорошим радиолокационным ориентиром. На экране радиолокатора он дает четкий сигнал с расстояния 27 миль. Лоция западного побережья Африки. Русов торопливо шагал по ступенькам трапов. Володин с лязгом открыл дверь в машинное отделение. Жарким, воняющим соляркой ветром вдохнуло в коридор, а потом дверь с таким же лязгом захлопнулась, и теперь Русов уловил иные, тотчас встревожившие его звуки. Кричат, что ли? Ну да. Теперь он ясно услышал яростные крики, доносящиеся из-за двери каюты сеньоров Гомеса и Гонсалеса. Как видно, их многодневный напряженный спор о долларах, которые им задолжал сеньор Артега, достиг наивысшего накала. Он потянулся к ручке каюты, но не успел за нее взяться, как дверь распахнулась. Русов едва успел отскочить, как из каюты вылетел и грохнулся на палубу один из сеньоров. Бурое от духоты и ярости лицо сеньора было в крови. Подаренная кем-то из моряков пассата рубаха разорвана. Вскричав «Карамба!», сеньор-мореплаватель вскочил на ноги и ринулся в каюту. «Штиль! Штильгештанген!» Отчего-то вдруг по-немецки крикнул Русов. Он шагнул в каюту, но один из сеньоров, кажется, Гомес, так швырнул Гонсалеса, что тот опять вылетел из каюты. Русов схватил его за рубаху, рванул. Все, что он знал по-испански, вылетело из головы, и Русов заорал «Прекратить драку! Ну, по углам! В канатный ящик загоню!» Сеньор Гомес оттолкнул Русова, ринулся на сеньора Гонсалеса. В глубине коридора показался Серегин. Он быстро подошел, взглянул на Русова, мол, успокоить мореплавателей. И Русов кивнул, но тут же сказал «Валюха, быстро тащи сеньора Артегу сюда. Вяжемся, накатают потом, что мы их избили. Пускай-ка сами разбирается». И он отступил, захлопнул дверь. Раза три кто-то тяжко ухался в нее, То ли сеньор Гомес швырял сеньора Гонсалеса, то ли наоборот. Сеньор Гонсалес шлифовал спину и бока сеньора Гомеса о переборке и дверь каюты, пока не показался спешащий к месту баталии сеньор Ортега. Русов, подпиравший дверь плечом, отскочил, дверь распахнулась, и оба мореплавателя выкатились в коридор. Что-то страстно вскрикнув, сеньор Ортега ловким, точным ударом уложил на палубу сеньора Гонсалеса. В следующий момент и сеньор Гомес, как лягуха, распластался на палубе, но уже на ногах был второй сеньор. Еще удар, да еще какой! Видно, оба сеньора, и Гонсалес, и Гомес уже порядком приустали, потому что Ортега быстро завалил одного из мореплавателей на койку, а второму вывернул за спину руку и глянул на Русова. Да, лучше будет, если драчунов развести по разным каютам. 12:00 разнесся по судовым помещениям бодрый, как всегда, голос Куликова. «Команде обедать!» «Как-то обстоят дела у Тани», — подумал Русов и направился к госпиталю. Постучал, назвал себя. Щелкнул ключ. Русов вошел. Таня лежала на койке, прикрытая простыней. Доктор сидел на краешке постели, держал ее руку, проверял пульс. В углу каюты с коротким пожарным ломиком в руке таился Юрий Кроев. Русов опустился в кресло, спросил. «Ну как, Таня?» «Сейчас орать буду», — ответила та. Лицо у нее горело, весь лоб в капельках пота. Она закусила губу, мотнула головой. «То немного отпустит, то как схватывает, что, кажется, умру. Чувствую, что вот-вот и...» «Толя, я не умру, а?» «Ты у нас крепкая, Танюха. Ты же морячка, милая ты наша». Гаванев промокнул со лба Тани пот, улыбнулся ей. «И все будет отлично!» Кивнул на люльку. «И уже сегодня этот кораблик получит пассажира». Он встал, поправил халат. «Коля и Роев, уходите». «Пойдем, Юра». Русов взял Роева за локоть. «Идем». «Да-да, я иду. Танечка, я рядом. В прачечной, слышишь?» Русов подтолкнул его к двери, наклонившись к нему, Юрик зашептал. «Берегите Жорку. Они не могут вернуться на Северную Корону с пустыми руками. Нет, они не похитят его, а он уйдет с ними. С ней. С Викторией. Ему обещано все. Любовь. Громадное приданое невесте. Дом, машина, яхта. Кругосветное свадебное путешествие». «Я все понял, Юра. Спасибо за предупреждение». Какая духота. Вся одежда прилипла к телу. Отдохнуть бы хоть час-полтора, помыться, но где там? Столько дел. Сан-Себастьян, Таня. «А где Жорка?» «Наверное, уже сменился с вахты. Зайти, что ли?»